Глава 28. Сила искусства. Жевать сухую колючую шишку, да еще и без орешков, очень невкусно. Дело долгое, но терпение есть добродетель, и рыцарь давно воспитал его в себе. Наконец ему удалось выплюнуть хвойно-деревянный кляп. Рот был весь исколот, поцарапан, заполнен щепками и шишечными ошметками. Эта маленькая победа воодушевила полбу, и он решил возблагодарить вседержителя. Подвигал челюстью, разминая затекшие мышцы. Поворочил языком. Эн. Красная полоска заполнена чуть больше, чем наполовину. Все тело одеревенело и будто стало частью кедра. Но, хвала богу, теперь вслух помолиться можно. Не за себя, за Данунашку и Пиндаля. Здесь на дереве к небу ближе, Господу услышать будет проще. Но для начала крестоносец решил спеть, дабы восстановить подвижность речевого аппарата. И затянул. «Аве Мария!» Волки, до того занимающиеся своими делами, как по команде подняли морды вверх и навострили уши. Когда рыцарь в первый раз выдал «Аллилуйя!», ему хором подвывали уже полсотни глоток. В волчьей среде вокальные данные Константина были приняты на ура. Вернее, уа! Коллективный волчий концерт стряхнул дремоту с сонного леса. Птицы вспорхнули повыше, некоторые вообще улетели. Белки, ежи и прочая лесная мелочь попрятались в норы. Даже кузнечики с бабочками перестали мельтешить в траве. Медведица, давно учуявшая волков и решавшая, стоит ли преподать медвежатам урок лопопашного боя, поняла — не в этот раз. Слишком уж тут много противников. И предпочла удрать подальше, прокладывая путь сквозь валежник. За ней в кильватере, кувыркаясь и озорничая, топали медвежата. Восстановив связки, полбу прочел «Отче наш». Но боевой режим в данный момент был неактивен. Аминь не призвал молний. Собственно, крестоносец на это и не рассчитывал. Не привык еще к прямому божественному участию в своей судьбе. Волки зачарованно слушали. И кивали, соглашаясь. Проникся даже Шишень. Креститься он не мог. Во-первых, нечем, а во-вторых, просто не умел. Не учил его никто. Зато вспомнил, вернее, осознал, что держит в ветвях зачем-то поднятого человека и аккуратно положил на землю. Волки осторожно приблизились. Молодняк держался позади, а крепкие высокоуровневые особи обступили крестоносца полукругом. Вот и все. В который уже раз подумал барон. Сейчас съедят. Хорошо, тело не чувствую, раз и уже в раю. Но волки не спешили нападать. Напротив, самый большой и массивный волк с торчащим будто палка хвостом, вероятно, вожак, подошел к рыцарю и лизнул в нос. Перед глазами рыцаря побежали строчки, сменившиеся двумя красными кнопками. На первой две буквы, на второй — три. Он мысленно пожал плечами и нажал первую. Цвет буквок над головами волков изменился с красного на темно-оранжевый. Не такой оранжевый, как у колобка. У того-то почти желтый, а у волков ближе к коричневому. Рыцарь эту перемену заметил, но потаенного смысла не осознал. Первая высокоуровневая стая тут же ощерилась на вторую. Молодняк, хоть и мельче раза в полтора, чуял численное преимущество и не особо боялся. От второй стаи отделилась пара чуть покрупнее прочих. Боком, поджав хвосты, приблизилась к барону. Самка и самец. Тут явно верховодила дама. Лизнув рыцаря в нос, прижалась к земле и заскулила по собачьи. Рыцарь второй раз нажал кнопку. Теперь все волки щеголяли оранжево-коричневыми надписями, и старшие, расслабившись, перестали враждебно поглядывать на молодняк. Постепенно тело возвращалось к жизни. Полбу, несмотря на дикую, почти нестерпимую боль, радовался. Понимал, скрутившая руки и ноги боль уйдет, когда восстановится кровообращение. А вот чего он не понимал, так это то, что же случилось с волками. Нет, он не был против такого исхода, просто с чего бы это? Он лежал, медленно приходя в себя, и, чтобы не скулить от мучений, тихонько, как ему казалось, напевал. Волки внимали. Шишень опять отрешился от мироздания и притворился обычным кедром. Вот что у шишеней хорошо получается, так это в нирвану входить. Им для этого и делать-то ничего не нужно. В этом плане они человеков давно обогнали и лишь немного отстают от гор. Наконец, рыцарь смог, правда, с трудом и кряхтением сесть. Почти сразу встал. И мгновенно упал на подкосившихся ногах. Рано. Понял он. Еще минут 15 осторожного сгибания и разгибания конечностей. Приседания, повороты, несколько отжиманий. Все равно в теле ощущалась слабость. Но так или иначе, на выручку даме сердца нужно спешить. А то мало ли. Вдруг ее кто другой спасет. Неудобно получится. Нехорошо. Волки вроде не возражают. Передумали его есть, ну и бог с ними. А дерево это? Нужно запомнить и обходить такие стороной. А еще лучше вовсе эту нечисть извести. Полбо осмотрелся, вспомнил, куда шел и двинулся в путь. Волки последовали за ним. Барон ускорился, волки побежали. Остановился, волки тоже. Константин почесал пушистый затылок. «Сидеть!» Волки посмотрели на него с недоумением. «Лежать!» Волки оскалились, а некоторые даже зарычали. «Да, это не собаки», — подумал рыцарь. Требовать лапу он не стал. Бег в сопровождении серой стаи оказался легок. Могучие звери верно просчитали направление и торили барону путь, а молодняк прикрывал с боков. Буквально минут через 20 барон выскочил к почти круглому лесному пруду, больше похожему на болото. А на противоположном берегу стояла небольшая добротная избушка на высоких подпорках. Из короткой печной трубы валил густой черный дым.